Я уставился на нее, не в силах пошевелиться, а по спине у меня пробежала холодная дрожь. Потом я выскочил из машины и следом за матерью Джонни стремглав бросился к последнему домику. На пороге маленькой комнаты я в ужасе остановился. Когда лапы благородного пса беспомощно скребут линолеум, в этом есть что-то кощунственное, но стряхнин скручивает в судорогах всех без разбора. «Боже мой!» — прошептал я. «Джонни, его тошнило?» «Да, да. Мать сказала, что его вытошнило в саду за домом, когда мы вернулись». Слепой сидел, выпрямившись на стуле рядом с собакой. Губы его складывались в полуулыбку, но тут он машинально протянул руку в привычном жесте и не почувствовал под ладонью головы, которой следовало там быть. Его лицо как-то сразу осунулось. Флакон со снотворным плясал в моих пальцах, пока я наполнял шприц, стараясь отогнать мысль, что эту же инъекцию я делал тем другим собакам, тем, которые погибли. Фергус у моих ног тяжело дышал, а когда я нагнулся к нему, он внезапно замер, и его сковала типичная судорога. Могучие, столь хорошо знакомые мне ноги напряженно вытянулись в воздухе, голову нелепо откинуло к позвоночнику. Вот так они и погибали, при полном сокращении мышц. Снотворное пошло в вену, но признаки расслабления, которых я ждал, не появились. Фергус был примерно вдвое тяжелее прочих жертв, и шприц опустел без малейших результатов. Я быстро набрал новую дозу и начал вводить ее, а внутри у меня все сжималось, потому что она была слишком велика. Полагается, один кубик на 5 фунтов веса тела, и превышение может привести к гибели животного. Я, не отрываясь, следил за делениями на стеклянном цилиндре шприца, и когда поршень прошел черту безопасности, во рту у меня пересохло. Но эту судорогу необходимо было расслабить, и я продолжал упрямо нажимать на шток. И, нажимая, думал, что если Фергус сейчас погибнет, я так и не буду знать, винить ли в этом стряхнин или себя. Фергус получил дозу заметно больше смертельной, но, наконец, его напряженное тело начало расслабляться, а я, сидя на корточках рядом с ним, боялся взглянуть на него. Вдруг я все-таки его убил. Наступил долгий мучительный момент, когда он безжизненно замер, но потом грудная клетка почти незаметно поднялась, опустилось, и дыхание возобновилось. Однако легче мне не стало. Сон был таким глубоким, что пес находился на грани смерти. И тем не менее я знал, что его необходимо держать в таком состоянии, иначе у него не будет никаких шансов. Я послал миссис Клиффорд позвонить Зигфриду и объяснить, что я пока должен остаться у них. Придвинул стул, сел, приготовился к бесконечному ожиданию. Шли часы, а мы с Джонни все сидели возле вытянувшейся на полу собаки. Джонни говорил о случившемся спокойно, не ища сочувствия к себе, словно у его ног лежал просто их домашний пес, и только его ладонь нет-нет, да и искала голову там, где ее больше не было. Время от времени у Фергуса появлялись признаки приближения новой судороги, и каждый раз я вновь погружал его в бесчувственное состояние, возвращая на грань смерти. Но иного выхода не было. Уже далеко за полночь я, с трудом раскрывая слепающиеся глаза, вышел на темную улицу. Я чувствовал себя совершенно опустошенным. Нелегко было следить, как жизнь дружелюбной умной собаки, которая не раз облизывала тебе лицо, то совсем затухает, то вновь начинает еле-еле теплиться. Когда я ушел, он спал по-прежнему под действием снотворного, однако дыхание стало глубоким и регулярным. Начнется ли прежний ужас опять, когда он проснется? Этого я не знал, но оставаться дольше не мог. Меня ждали и другие животные. Тем не менее, тревога разбудила меня ни свет, ни заря. Я проворочился на постели до 7:30, убеждая себя, что ветеринар не имеет права позволять себе подобное, что так жить попросту невозможно. Но тревога была сильнее голоса рассудка, и я ускользнул из дома, не дожидаясь завтрака. Когда я постучал в дверь серого домика, Нервы у меня были натянуты до предела.